Фокс. Бахтером. Поклонники The Fugees, Cypress Hill и прочих американских групп, мешавших хип-хоповый грув с мелодиями и гитарами, украинцы Boombox занялись примерно тем же на родном материале. Акустическая лирика и задушевный голос Андрея Хлебнюка в их песнях окружили скретчи и сэмплы. Речитативную эквилибристику оттеняли чувствительные припевы. В скобках отметим, что помимо заграничных образцов здесь очевидно чувствовалось влияние земляков из «Пятницы». В покорившие российские радиоэфиры «Вахтером» сентиментальности было особенно много. Впрочем, песня в любом случае звучала живее большинства местного R&B, которые тогда пытались поставить на поток. В тексте Хлебнюк виртуозно собирал из деталей и экивоков картину одновременно неизбежного и нежеланного разрыва, помещая ее в непривычный для русскоязычной поп-музыки бытовой антураж. Хрущевка, посуда, обои. Вся эта мелкопоместная жизнь редко когда проникала в шлягеры. При этом в общем репертуаре Бумбокса «Бахтером», пусть и не исключение, но точно и не правило, группа всю дорогу сохраняла четко украинскую идентичность. И благодаря их песням в больших российских залах тысячи людей много лет пели по-украински. После 2014 года все это прекратилось. В Россию Boombox больше не ездит, а комментарий, который автор песни Андрей Хлебнюк дал для этой книги, невозможно опубликовать из-за особенностей российского законодательства. Андрей Сагамонов, продюсер. Мы с Андреем познакомились в Черкассах в 99 году во время граффити-конкурса. Андрей рисовал, я организовывал. Мы делали большой фестиваль, на котором были роллеры, брейкеры, райтеры, группы, те же Танок на Майдане, Конго, диджеи. Влад Валов приезжал, которого мы забыли встретить на вокзале. Влад, прости, стыдно до сих пор. Андрей принес эскизы. Причем он не был райтером, но рисовал неплохо. Он и сейчас много смешных скетчей рисует. После фестиваля мы начали проводить много времени вместе. Маленький город, единомышленников мало. Информация на весь золото, так и подружились. Слушали Cypress Hill, Gangsta, Refugees, смотрели запоем клипы. Наша первая группа называлась Dust Mix. На удивление, у нас был реально сильный материал. В этой группе мы вдвоем с Андреем читали рэп. Махали руками на сцене, как мельница. Людям нравилось. Развалились Dust Mix, как это обычно бывает с провинциальными группками, из-за амбиций участников. Из меня мама пыталась сделать человека с высшим образованием. Я приехал поступать на факультет телережиссуры в институт Карпенко-Карва в Киеве, где мне на кафедре сказали: «Вы выглядите как-то очень вызывающе». Я им ответил: «Идите вы», и ушел. Детство, конечно. А в Черкассах очень сложно тогда было. Все сидели на трамадоле, долбили марихуану с утра до вечера, и город на глазах погружался в агрессивный депресняк. Я вернулся и начал поднимать пацанов, мол, надо ехать в Киев. Ну и мы поехали. На раздолбанной Лянча Дельта с полным набором инструментов, притороченных к тачке. И ничего получилось. Это год 2001, кажется, шел. Переехав, мы жили вдвоем с Андрюхой в однокомнатной малосемейке. Это была крошечная квартира, где тебя вечно что-то кусало. У меня сейчас туалет больше, чем та квартира. Мы недолго прожили вместе, и это к лучшему. Перегрызлись бы рано или поздно. Потом Андрей стал жить вдвоем с гитаристом Бумбокса Мухой, Андреем Самойло, на улице Кондратюка, где и был придуман первый альбом группы «Меломания». В то время мы платили, по-моему, $50 в месяц за квартиру, а запись альбома, если не ошибаюсь, обошлась нам в 250-300 баксов. И потом его продали за $6000. Я носил его по разным лейблам, люди теряли диски, чего только не было. Кругом мне говорили: «Лех, ну не то, чувак поет как-то странно». Лейблы не понимали, как с нами работать. Выход «Вахтером» был переломным моментом для группы однозначно. Но это не значит, что песня вышла и посыпалась манна небесная. Думаю, количество концертов тогда увеличилось в 2,5 раза. У нас был рекорд, я помню, 135 концертов за год. Как-то мы сыграли 18 концертов в месяц. Но сейчас многие востребованные артисты играют по 90-100. Как-то я смотрел клип L1, где он читает, что, мол, 200 концертов в год у него. Я не слежу за его концертным графиком, но если это правда, это очень круто. Потому что когда ты так катаешь, тебя просто нет, ты только в переездах. Разочарую тех, кто мыслит стереотипами. Работа продюсера достаточно однообразная, скучная и, прямо скажем, нервная. в то же время увлекательная и непредсказуемая, потому что ты несешь ответственность буквально за все, и учитывать тебе надо все. От понятных вещей, когда поехать в тур, с кем выпускать альбом, кого пригласить режиссером клипа, до совершенно не твоих. Как спасти траву на стадионе от вытаптывания? Будет ли точным прогноз погоды и когда в городе выдавали стипендию студентам? А есть еще мнение артиста, вредные факторы окружающей среды, как писали в учебниках по биологии, и твои собственные амбиции. Ведь если амбиций нет, работа выполняется механически, о правильном ведении бизнеса, говорить, на мой взгляд, не имеет никакого смысла. Интервью брал Андрей Недашковский в 2015 году. Интервью было сделано для издания The Flow. Полную версию можно посмотреть на сайте издания.